своей речи он призвал комсомол учиться большевистскому искусству работать среди молодежи и руководить ею. По его мнению, комсомольские организации на местах должны стать настоящими вожаками молодых рабочих и колхозников. Нужно, чтобы их начинания служили мобилизующей силой в борьбе за ускорение темпов построения социализма. Павел Петрович очень часто бывал в ЦК ВЛКСМ. Для всех, кто тогда работал там, каждый приезд Постышева был знаменательным событием, настоящей школой работы с массами. В книге «Партия шагает в революцию» описан один очень характерный случай. В ЦК ВЛКСМ проходило совещание комсомольских работников, посвященное улучшению воспитательной работы среди рабочей молодежи. Выступавшие товарищи рассказывали о том, что делается в этом направлении, критиковали свои упущения, указывали на недостатки в работе других организаций. В разгар беседы в зал вошел Постышев. Он прошел в крайний ряд и сел там. Постышев не просто слушал выступление, он в этот момент как бы входил и погружался в ту жизнь, о которой рассказывали комсомольские работники. О чем бы они ни говорили, о строительстве новых очагов культуры в рабочих поселках, о неустроенности общежитий, растущем интересе молодежи к техническим знаниям, о нехватке художественной литературы в библиотеках, все интересовало его, волновало, заставляло думать и переживать. В каждом деле Постышев умел видеть завтрашний день, и поэтому огромное внимание уделял воспитанию юной смены. В приветствии советской пионерии в связи с десятилетием со дня образования Всесоюзной организации юных ленинцев Постышев раскрыл те огромные задачи, которые в недалекой перспективе встанут перед ними. Павел Петрович особо интересовался развитием пионерского движения на селе. Учитывая материальные затруднения сельских пионерских организаций, он весной 1932 года обратился с призывом организовать для них массовый сбор подарков. 23 июня Постышев опубликовал в «Комсомольской правде» заметку, где напомнил партийным, комсомольским, профсоюзным организациям о необходимости на должном уровне провести это важное мероприятие. Секретарь ЦК ВКПБ строго критиковал руководителей тех организаций, которые упускали из виду вопросы работы с подрастающей сменой, не оказывали должной помощи и внимания пионерскому движению. Работая в ЦК ВКПБ, Постышев продолжал пристально следить за положением дел на Украине. Он был обеспокоен тем, что к концу 1932 года сельское хозяйство здесь оказалось в глубоком прорыве. Снизилась урожайность и воловой сбор сельскохозяйственных культур, резко сократилось поголовье скота. Все это привело к тяжелым продовольственным затруднениям. Партия считала, что для того, чтобы вывести сельское хозяйство из прорыва, необходимо добиться организационно-хозяйственного укрепления колхозов, очистить их от враждебных элементов, обеспечить квалифицированными кадрами, правильно поставить организацию и оплату труда, укрепить дисциплину, усилить политическую работу среди колхозников. Промышленность Украины добилась огромных успехов, но и в этой сфере имелись трудности и недостатки. Для их преодоления партия наметила ряд важнейших мер, в том числе указала на необходимость улучшения партийного руководства промышленностью. В целях укрепления республиканской партийной организации ЦК ВКПБ направил туда группу опытных партийных работников во главе с Постышевым. Центральный комитет рекомендовал Павла Петровича на пост второго секретаря ЦК КПБУ и первого секретаря Харьковского обкома партии. При этом он не освобождался от обязанностей секретаря ЦК ВКПБ. Снова в Харькове. В январе 1933 года Постышев был избран вторым секретарем Центрального комитета КПБУ, членом Политбюро и Оргбюро. Одновременно с этим он возглавил харьковские областную и городскую партийные организации. Прибыв в столицу Советской Украины, Павел Петрович прежде всего принял ряд мер, обеспечивших усиление партийного влияния на решающих участках социалистического строительства. Он считал недопустимыми застои в делах, парадности, пустословия, благодушие и иждивенчество. Обком партии повел решительную борьбу с этими негативными явлениями. В утверждении делового стиля работы, по мнению Постышева, огромную роль играет позиция руководителя партийной организации, поскольку именно от этого во многом зависит, насколько последовательно и энергично идет перестройка.